оккупированные районы. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что изъятие продовольственных продуктов из оккупированных областей наряду с блокадой и большими сокращениями производства создало в них большие продовольственные трудности. Помещаемые ниже данные, составленные Экономическим советом Лиги наций 1945 год, показывают размеры продовольственных норм в некоторых оккупированных областях Европы в сравнении с нормами, существовавшими в Германии и Италии. Таблица. Калорийность пайка среднего потребителя на январь 1941-1944 годов. Первая колонка. Название страны. Вторая колонка. 1941 год. Третья колонка. 1942 год. Четвертая колонка. 1943 год. Пятая колонка. 1944 год. Германия. Соответственно, 1990, 1750, 1980, 1930. Италия, соответственно, 1010, 950, 990, 1065. Бельгия, соответственно, 1360, 1365, 1320, 1555. Протекторат, имеется в виду Чехия, соответственно, 1690, 1785, 1920, 1740. Финляндия, соответственно, 1940, 1491, 1630, 1780. Франция, соответственно, 1365, 1115, 1080, 1115. Прибалтийские страны, соответственно, прочерк, 1305, 1305, 1420. Голландия, соответственно, 2050, 1825, 1765, 1580. Норвегия, соответственно, 1620, 1385, 1430, 1480. Польша, соответственно, 845, 1070, 855, 1200. Конец таблицы. Эти цифры, однако, не дают еще правильного представления о действительном уровне снабжения населения. В отдельных странах, как, например, во Франции, при прибалтийских странах и в Польше, существовал довольно крупный черный рынок, который создавал дополнительную возможность для снабжения широких слоев населения. В материалах Экономического совета Лиги наций об этом говорится следующее. Крестьяне стремились скрыть свои продукты, продать их на черном рынке, а зерно либо скормить скоту, либо употребить для своих собственных нужд. Относительно положения в Польше, в том же источнике сообщается, что эта страна является преимущественно аграрной и что продовольственные трудности там испытывают больше городское, чем сельское население. То же самое, с небольшими изменениями, можно сказать и о других оккупированных областях и, главным образом, о России. Наиболее плохо снабжалось население Греции, а продовольствие, предусмотренное для отправки туда из Германии, нельзя было перевезти из-за весьма ограниченных транспортных возможностей и частых налетов партизан, взрывавших железные дороги и полностью срывавших движение по ним. Несмотря на помощь Греции со стороны Международного комитета Красного Креста, здесь разразился настоящий голод, принявший катастрофические размеры не только в городах, но и в сельской местности. Оказать греческому населению какую-либо помощь германские власти были не в состоянии. Положение с продовольствием стало катастрофическим и в крупных городах Голландии, когда на последнем году войны вследствие забастовки железнодорожников и перенесения боевых действий на территорию Голландии было совершенно нарушено всякое сообщение между городом и деревней. Однако до этого времени, благодаря хорошо организованному сотрудничеству между оккупационными властями и местной администрацией, положение со снабжением было здесь относительно сносным. К крупных городах Франции наихудшее положение создалось перед самой высадкой союзников. Но и после того, как вся Франция была снова в руках союзников, положение не улучшилось из-за разрухи на транспорте. Наряду с тем, что Германия вывозила продовольствие из оккупированных ей областей, германские оккупационные власти всячески стремились увеличить упавшие во время войны производство сельскохозяйственных продуктов в этих областях. Так, Восточное торговое общество сельскохозяйственного спроса, ставшее позднее центральным, созданное вначале для управления бывшими крупными польскими поместьями, забрало в свое ведение во Франции в 1940 году большое количество хозяйств, покинутых владельцами во время боевых действий, и добилось там весьма значительных результатов. В Россию, где сталинская тактика выжженной земли нанесла сельскому хозяйству тяжелый урон, в скобках, преступление немецких войск в Россию в исправном состоянии и в состоянии пригодном для ремонта было найдено лишь 40% сельскохозяйственного инвентаря. Из Германии было вывезено одних лишь сельскохозяйственных машин на сумму 173 миллиона марок, в том числе тракторов на 48 миллионов марок. Необходимо учесть, что эти суммы подсчитаны по старым замороженным ценам.